Глава 17. Карл Унке, он же Фукс, знал, что минувшей ночью были арестованы все его связные. Знал он также и о том, что советские бойцы обнаружили склады с оружием и частью уничтожили, а частью арестовали многих его боевиков. Откуда он это знал? Карл Унке был в своем деле профессионалом. Он прекрасно умел собирать интересующую его информацию, анализировать ее и делать выводы. Несмотря на то, что возглавляемая им подпольная организация была по сути разгромлена, все же кое-кто из информаторов Фукса оставался на свободе. Они, информаторы, и доложили обо всем Фуксу. Так, мало так, советская разведка вышла на наш след, взяла нас в кольцо, и это кольцо неумолимо сжимается. Знал Карл Унке и то, что по его следу идет подразделение СМЕРШ, которое для того и создано в Красной Армии, чтобы бороться с такими, как он, Фукс. Заполучив всю, какую только возможную информацию, Карл Унке тут же ее и проанализировал. По всему выходило, что его дело дрянь. Многие его помощники арестованы, боевики частью убиты, частью арестованы, а остальные хоть и остались пока на свободе, но толку с них никакого. Они напуганы. Кто-то подался в бега, лишь бы быть подальше от страшного СМЕРШа. Кто-то ищет удобного момента, чтобы сдаться на милость СМЕРШевцам, а кто-то подыскивает возможность расправиться с Фуксом. Убить его, а лучше того, изловчиться и передать в руки СМЕРШевцам, живым, чтобы постараться таким образом вымолить себе прощение. Ненадежные у него боевики и диверсанты, почти все сплошь из военнопленных и арестованных за всякие провинности местных селян и горожан, которые хоть и делают вид, что служат Германии, а на самом деле ненавидят ее лютой ненавистью. Значит, ненавидят и самого Карла Унке. И вот воюй как можешь с таким-то войском. Да ведь другого нет и не было никогда. И быть не может. Конечно, при Карле Унке есть и немцы, но их немного. Всего-то 6 человек. С 6 много не навоюешь. Так что же делать? В то, что арестованные СМЕРШевцами боевики, а паче того, связные, будут молчать на допросах, Фукс не верил. Они молчать не станут. Ради чего им молчать? Ради него, Карла Унке? Наоборот, они станут рассказывать о нем, Фуксе, наперебой, чтобы заслужить прощение. Особенно это касается женщин-связных. Женщины-связные в разветвленной подпольной организации – это, конечно, хорошо, в этом есть немало плюсов. И первый, самый основной плюс – женщин никто подозревать не станет. К тому же женщина гораздо изворотливее мужчины, а значит, она ловчее сможет в случае чего провести советскую разведку. Однако же есть здесь и существенный минус. Арестованная женщина обычно рассказывает все и сразу. Так уж они, женщины, устроены. Конечно, женщины-связные понятия не имеют, где искать Карла Унке и даже как он выглядит. Как он выглядит, знает лишь одна женщина. Его бывшая помощница и любовница Марина Орлик. Однако это Фукса ничуть не беспокоило. Он умел маскироваться, перевоплощаться. Но тем не менее, радости от этого было мало. Потому что в руках у СМЕРШевцев находилась та самая ниточка от клубка. А эта ниточка имеет одно свойство – разматываться до самого своего основания. То есть, размотав ту ниточку, СМЕРШ рано или поздно доберется и до Карла Унке. А из всего этого следовал лишь один вывод. Фуксу надо уходить из этого проклятого города, в котором ему так и не удалось наладить подпольную диверсионную работу. Да, это была неудача. Это было поражение Карла Унке. И за эту неудачу он наверняка будет держать ответ. Найдется, кому с него спросить. В этом сомневаться не приходится. Но в данном случае Фукса это мало беспокоило, потому что, как ни крути, а жизнь дороже. Да и кроме того, могло быть и такое, что никто с него ничего и не спросит. Не успеют спросить. Дела на фронте разворачиваются катастрофическим образом. Еще немного, и с войной будет покончено. Германия проиграет. И тут уж не до сведения счетов. Тут уж нужно думать над тем, как бы уберечь себя самого. Он, Карл Унке, хочет того же самого – сберечь свою жизнь. О, у него есть все возможности прожить остаток жизни в богатстве и покое. Да, он состоятельный человек. Здесь, в Травниках, у него припрятано немалое богатство. Да и не какие-нибудь нарисованные бумажки. Хоть марки, хоть даже фунты и доллары. Когда идет война, цена таким бумажкам известна. Ничего они собой не представляют. Другое дело золото и драгоценности. Уж они-то всегда в цене, несмотря на войну. Везде, даже на самом краю земли. У Карла Унки есть и золото, и драгоценности. Все это богатство он добыл здесь, в Польше. А добыл он его, отнимая у местного населения. Ведь сила была на его стороне. Свои богатства Карл Унки хранил неподалеку, в этом же городе, в тайнике. Никто, кроме самого Унки, не знает об этом тайнике. И не должен знать, потому что никому, кроме самого Унки, нет никакого дела до его богатства. Надо лишь взять свои сокровища из тайника и бежать. К черту всякие подпольные дела, к черту войну. И даже саму Германию тоже к черту. Бежать, бежать! Отдельный вопрос, как бежать и когда? Это немаловажный вопрос. Над ним надо основательно поразмыслить. Первый вопрос, когда бежать? По всему выходит, что чем раньше, тем лучше. А это означало нынешней же ночью. Потому что этой ночью сюда могут явиться смершевцы. Вычислят каким-то образом его место пребывания, догадаются, где он скрывается, и явятся. И тогда будет поздно. О, он уже слышит их приближающиеся шаги и ощущает их дыхание. Фукс — хитрый и матерый лис. Он всегда знает, когда охотники нападают на его след. А потому лучше уйти загодя. Так будет правильнее и надежнее. Предусмотрительность. Вот что может спасти его, Карла Унке, в этой ситуации. В том доме, где скрывался Фукс, скрывались и шестеро немцев. Они были его подпольным штабом и одновременно его телохранителями. Телохранители — это, конечно, хорошо, но не всегда. Бывает и так, что они мешают. Вот и сейчас они мешали Карлу Унке. Ему нужно было добраться до тайника, где он хранил свои сокровища. И если с ним пойдут и телохранители, то они автоматически превратятся в свидетелей. И неизвестно, как они себя поведут, увидев, как Карл Унке достает из тайника драгоценности. Вполне могло быть и такое, что они догадаются, что их командир Фукс собирается дать дёру. А если так, то и они также захотят убежать. Но у них-то нет ни золота, ни драгоценностей. А потому они захотят отнять богатство у Карла Унке. И отнимут, потому что их шестеро, а он один. Отнимут, а самого его пристрелят. Так для них будет надежнее и безопаснее. Значит, брать с собой телохранителей не следует. Нет, не так. Двоих можно взять. На всякий случай. Уж с двоими-то Карл Унке в случае чего справится. А остальные пускай остаются здесь, в этом доме. Пускай ждут, когда к ним придут смершевцы. И пускай погибнут в стычке с ними. Карлу Унке они больше не нужны. Немедля, ни секунды, Фукс принялся гримироваться. Он решил превратиться в обычного, ничем не примечательного поляка-селянина. Кто обратит внимание на такого персонажа? Такой персонаж — это все едино, что невидимка. Пройдешь мимо такого и не заметишь. «Вы двое пойдете со мной», — приказал Карл Унке двум телохранителям. «Остальные остаются на месте и ждут моего возвращения». Конечно, он солгал и не собирался возвращаться в этот дом, который, по сути, был не домом, а ловушкой. Но четверо телохранителей ничего об этом не знали, и потому и не сказали ничего Фуксу. Тайник, где находились драгоценности, был не так далеко от дома. Его Карл Унке оборудовал самолично. В нише под фундаментом давным-давно, еще до войны, разрушенного здания. Вокруг здания разрослись кусты и бурьян, а это означало, что к зданию много лет никто не приближался. Оно было никому не нужно и неинтересно. А если так, то лучшего места для тайника и не придумаешь. Разумеется, у Фукса было с собой оружие. Два пистолета бесшумного боя. Оружие было и у двух сопровождавших его телохранителей. Но это не имело для Фукса значения. Он рассчитывал на внезапность. Втроем они подошли к заросшим развалинам. Было темно, тихо и безлюдно. Но Фукс был опытным разведчиком и диверсантом, и он не доверял ни тишине, ни темноте, ни безлюдью. «Разведайте», — коротко приказал Фукс двум телохранителям. Те мгновенно и бесшумно исчезли в темноте. Примерно через 15 минут Они также бесшумно возникли перед Фуксом. «Все тихо», — сказал один из них. В его голосе ощущались нотки недоумения. Он не понимал, для чего они здесь и что тут можно было разведывать. Кому нужны какие-то развалины? Что опасного здесь могло таиться? «Вот и хорошо», — сказал Фукс. Он был ловким стрелком, и вытащить в одно мгновение пистолет из кармана для него ничего не стоило. Особенно в темноте, особенно когда этого никто не ожидает. Ну а произвести два бесшумных прицельных выстрела в упор тем более ничего не стоило. «Вот и хорошо», — сквозь зубы повторил он и сделал еще по одному выстрелу. Контрольному, уже в лежащие тела. Выждав еще несколько секунд и ничего подозрительного не учуяв, Фукс направился к тайнику. Ни одна ветка не шелохнулась под ним, ни один звук его шагов не прозвучал в темноте. Драгоценности были на месте. Они загодя были упакованы в широкий пояс из кожи. Этим поясом можно было опоясать себя по голому телу, прикрыть его одеждой, и никто даже не подумает, что на Фуксе есть пояс, и в этом поясе таится богатство, на которое можно безбедно жить долгие годы. Еще раз вслушавшись в темноту и все так же ничего не учуяв, Фукс неслышным шагом выбрался из зарослей. Теперь ему предстояло незаметно исчезнуть из города. Куда именно, он не знал. Он знал лишь, что ему нужно уйти как можно дальше, туда, где его никто не будет искать. У него была неприметная внешность, были документы, хоть и фальшивые, однако же никто этого заподозрить не смог бы. И так исчезнуть. Он был уверен, что ему это удастся.